и ты послал ей браслет. Кстати, ты вспоминал о ней там на дороге, когда вызвал меня. Верно. А в чем дело? Ни в чем. Я и в самом деле не помню ее. А скажи, почему ты удрал так внезапно? Ты ведь должен признать, что вел себя именно как человек с нечистой совестью. Да, — ответил я. Я был виноват, только не в убийстве. Я искал кое-что в Авалоне. Нашел все, что нужно, и решил убраться в освояси. Ты видел мой фургон, он был загружен. И я удрал до возвращения Бенедикта, чтобы не отвечать на те вопросы, которые он стал бы мне задавать. Клянусь пеклом, если бы я просто смывался, то не тянулся бы на грохочущем фургоне. Я бы мчался верхом, налегке и галопом. А что было в фургоне? Нет, — ответил я. Я не хотел рассказывать Бенедикту и не хочу говорить тебе. Он может все выяснить сам, если ему надо. Впрочем, это все для него не важно. Ему довольно знать, что я разыскивал в Авалоне нечто и нашел. Там это не слишком ценится, но в другом месте все иначе. Так, понятно? Вполне, — кивнул Джерард. Это имеет смысл. А теперь ответьте на мой вопрос. Как ты полагаешь, убивал я его слуг? Нет, — произнес он. Теперь я тебе верю. А Бенедикт? Что он теперь думает? Нападать на тебя, не поговорив, он не будет. Он засомневался, я это понял. Хорошо, уже что-то. Спасибо, Джерард. Мне пора. Подожди, Корвин, подожди. В чем дело? Как ты прошел сквозь черную дорогу? Ты разрушил ее там, где переезжал. Как тебе это удалось? Образ, сказал я. Если у тебя будут неприятности с этой дрянью, вспомни образ. Знаешь, иногда приходится вызывать его в памяти, если тени вокруг начинают разбегаться и все словно сходит с ума. Да, я пробовал, но ничего не получилось. Только нажил головную боль. Эта штука не из теней. И да, и нет, отвечал я. Я знаю, что она такое. А ты просто был недостаточно тверд. Я бил образом, пока голова моя не стала рваться на части, я полуослеп от боли и вот-вот готов был потерять сознание. Но все вышло наоборот. Стала разрываться дорога. Ощущение не из приятных, но все сработало. «Я запомню», — сказал Джерард. «Ты не хочешь переговорить с Бенедиктом прямо сейчас?» «Нет», — ответил я, — «сейчас он все еще переживает. Пусть понемногу остынет и поразмыслит над фактами. Все, что знаю я, знает теперь и он, так что лучше пусть сам все выяснит. Не хочу нового поединка. Да, на этот раз я замолкну надолго и буду сопротивляться всем попыткам связаться со мной». «Но Амбер, Корвин, что станет с Амбером?» Я опустил глаза. «Не становись на моем пути, Джерард, когда я вернусь. Поверь, это будут уже не игрушки. Корвин, подожди. Хотелось бы, чтобы ты изменил свое решение. Не нападай сейчас на Амбер. Королевство сейчас слабее, чем когда-либо». «Мне очень жаль, Джерард. Только будь уверен, за последние 5 лет я передумал на эту тему больше, чем вы, мои братцы, вместе взяты. Мне тоже очень жаль. Полагаю, теперь нам лучше расстаться. До свидания, Корвин. До свидания, Джерард». Я подождал несколько часов, пока солнце не исчезло за холмом, но не село, и дом погрузился в преждевременный сумрак. Раздавив последний окурок, я поднял пиджак, отряхнул и набросил на плечи. В доме признаков жизни заметно не было. За грязными и разбитыми стеклами никто ни разу не шевельнулся. Я медленно спускался по склону. Дом Флоры в Вестчестере был продан несколько лет назад, и это меня не удивило. Оказавшись в городе, я проверил это просто из любопытства. Однажды даже и проехал мимо. Исчезла причина, приковывавшая Флору к этой тени. Надзор завершился.